Хэл Дрезнер. Сила привычки. Моя теща живет с нами уже давно и, кажется, не думает уезжать. Я не против, меня это вполне устраивает. Действительно, было бы очень жаль, если бы она вдруг решила нас покинуть. Хотя, признаюсь, поначалу я ее терпеть не мог. Во-первых, мамочка, она любила, чтобы я называл ее именно так, выбрала не самое лучшее время для визита. В этот день мой партнер заявил, что выходит из бизнеса и забирает свою долю, несмотря на огромные убытки, которые он может понести. Но и наша маленькая фирма могла пойти ко дну. Я слишком много вложил в нее, чтобы позволить Хербу, моему партнеру, вот так в один миг все разрушить. Поэтому всю дорогу домой я был страшно сердитый. Не посмотрев на жену, я сразу прошел в гостиную и налил себе полный стакан виски. Я хотел удобно расположиться в своем любимом кресле, когда обнаружил, что оно занято. Мамочка днем сладко спала. Я видел ее всего второй раз с тех пор, как мы с Дорис поженились 3 года назад. Насколько мне было известно, теща неплохо жилась в доме ее сына. Фил и его жена Барбара никогда ее не обижали, и этот неожиданный визит меня сильно удивил. Я посмотрел на нее сердито. Ее крысиная мордочка не внушала мне доверия. Звук телевизора разбудил ее. Она уставилась на меня своими маленькими тупыми глазками. «О, Луис!» — крякнула она. «Привет, мамочка!» Я слегка поцеловал ее морщинистые розовые щечки, пахнувшие лавандой. «Повидаться на денек?» У меня теплилась надежда, но теща ее безжалостно развеяла. 300 миль на денек? Конечно, нет. Дорис пригласила меня погостить немного». Она улыбнулась. «Я говорила Филу 20 лет назад, не женись. Эта Барбара так и не стала мне родной. Почему-то с вами я чувствую себя гораздо лучше». И она снова тепло мне улыбнулась. Я улыбнулся ей в ответ, поднял бокал. «Хотите выпить?» «Нет. Вот уж не думала, что вы употребляете алкоголь. Зачем вы это делаете, Луис? Мой бедный папа Альберт умер от того, что много пил». «Стаканчик перед обедом никому не повредит», — сказал я и поспешно отправил виски по назначению. Вошла Дорис. «Правда замечательно, что мамочка решила нас осчастливить своим присутствием?» — воскликнула она. «Это я пригласила ее и, кажется, забыла тебя предупредить». «Да, кажется, ты забыла». За обедом только и было разговоров, что о здоровье дорогой мамочки. «Доктора утверждают, что у меня все нормально», — призналась она. «Но я чувствую, что они врут. И вся моя бедная печень... Сейчас я придерживаюсь безопасной диеты. Соль для меня злейший враг. Я не могу ее видеть». Только я хотел взять солонку со стола, чтобы подсолить салат, но мамочка вырвала ее у меня из рук и спрятала. «Попытайтесь обходиться без соли, и вы увидите, как прекрасна жизнь». Я попытался. Мне это не понравилось. «Вы привыкнете», — заверила меня теща. «Очень скоро вы почувствуете себя гораздо лучше». Я не чувствовал себя лучше после обеда, потому что по-прежнему думал о решении Херба покинуть фирму. Я хотел расслабиться в своем любимом кресле перед телевизором и обнаружил, что мамочка уже прочно его оккупировал. Таким образом, и подступы к бару были надежно перекрыты. «Я знаю, о чем вы думаете, Луис», — сказала она, покраснев от смущения. «Но попробуйте сегодня обойтись без спиртного. Никто не доживал до старости, если часто прикладывался к рюмке». С мрачным видом я уселся на жутко неудобный стул и достал сигару. «Уберите немедленно!» — завизжала теща. «Это самое худшее, что может быть на свете. Я не выношу даже их запах. Если в доме где-то курят, мои легкие болят, я задыхаюсь. И сразу начинаю кашлять. Поэтому забудьте о курении». Я убрал сигару, погрустил минутку, затем включил свой любимый вестерн. «О, нет!» — закричала теща. «Я хотела посмотреть сериал с участием Гилберта Эвереста. Вы молодые, конечно, его не помните, но когда я была девчонкой...» Мы посмотрели Гилберта Эвереста и затем еще 2 мыльные оперы. Мамочка так утомилась, что уснула прямо в кресле. Мы с Дорис тоже пошли спать. Я человек незлобливый, но всякому терпению есть предел. «Надолго она приперлась?» — спросил я у жены. Она пожала плечами. Я открыла дверь, а мамочка тут как тут. Барбара ее, можно сказать, выгнала. Ей больше некуда идти. Это правда, Луис. Интересно, как Барбаре удалось выставить ее из дома? Дорис пропустила это мимо ушей. Не обижайся на нее. Она просто хочет быть нам полезной. Через несколько дней она успокоится и не будет тебе надоедать. Вот увидишь. Дорис, конечно, ошибалась. Придя следующим вечером домой, я обнаружил на столе какую-то жуткую неприглядную стряпню, похожую на поджаренный мох. Автором этого противоестественного блюда была, естественно, теща. «Надо питаться витаминами», — объяснила она. «Луис, вам это будет особенно полезно. В моей книге 1000 рецептов, как приготовить обед из травы, и совершенно не обязательно забивать желудок тяжелой пищей. Трава заменяет даже мясо». Она тепло мне улыбнулась. «Попробуйте, Луис. Я уверена, вам понравится». «Пожалуй, сегодня я ограничусь чашечкой кофе», — любезно ответил я. «Мамочка говорит, что гораздо полезнее пить чай», — сказала Дорис. Она поймала мой взгляд и добавила быстро. «Думаю, мы от этого не помрем». «Это специальный диетический чай», — информировала меня теща. «Настоящий индийский. Он кажется горьковатым сначала, но вы скоро привыкнете и не захотите пить ничего, кроме этого чудесного чая». Я выпил глоток и отодвинул чашку. «Дорис, уже почти 7 часов. Нам пора собираться в гости», — напомнил я. «Мы обещали Боуманам, что будем у них 7:30, если я не ошибаюсь». «Я позвонила и сказала, что мы не придем», — ответила Дорис. «Ну почему?» Я сделал знак жене, мы прошли на кухню и закрылись там, чтобы не слышала теща. «Почему? Мы что, уже и в гости не имеем права сходить?» «По-твоему, хорошо оставлять мамочку одну?» «Пусть идет с нами». «Мы четверо будем играть в бридж. Она будет сидеть и смотреть?» «Тогда отправь ее в ближайший кинотеатр». «Она любит кино. Хочешь, я дам ей денег?» Я полез за кошельком, но Дорис покачала головой. «Она не любит кинотеатры. Ее пугает толпа». Позже, сидя у телевизора, я узнал, что теща не любит жевательную резинку. Если бы ничего не случилось, у меня не было бы никаких претензий. Через неделю я приспособился к этой жизни и спокойно расслаблялся на работе. Курил в 2 раза больше, постоянно жевал жвачку, обедал в ресторане, а домой возвращался поздно ночью, посмотрев свой любимый вестерн у стойки в баре. Но с бизнесом по-прежнему было плохо. Херб хотел выйти из игры, и я решил пригласить его к себе в гости на переговоры. Разумеется, я попросил Дорис, чтобы она лично приготовила вкусный ужин. Она ведь умела это делать так, что пальчики оближешь. Пока мы ели с аппетитом и затем наслаждались ароматным кофе, мамочка наблюдала за нами мрачно со своего места в конце стола, как из засады, иногда презрительно хмыкая. «Что если мы уволим Полинга, и я сам займусь рекламой?» – предложил я. «Ты останешься тогда?» «У тебя будет слишком много работы», – сказал Херб. Но все-таки он заинтересовался, я усилил натиск. «Работа меня не пугает. Я мог бы даже...» «Нельзя увольнять человека просто так. Это жестоко», — неожиданно заявила мамочка. «Я тоже не люблю жестокость», — сказал я, натянуто улыбаясь, желая превратить ее реплику в шутку. «Но бизнес есть бизнес». И повернулся к Хербу. «Так вот, за меня не волнуйся. Я мог бы даже...» «Моего Альберта уволили, когда ему было 56», — снова перебила меня теща. «Он 30 лет проработал в компании, и они вышвырнули его. Сказали, что он старый. Это ужасно быть старым. Надеюсь, вы никогда не узнаете, как это страшно. Ничего не делать и только ждать смерти». «Да, конечно, мэм», — поспешил успокоить ее Херб. Он явно нервничал. Этот разговор ему стал надоедать. «Альберт был хорошим работником», — продолжала теща. «Я помню, как он радовался, когда нашел работу. Мы недавно поженились, и он...» «Извините меня, но мне уже пора», — сказал Херб, вставая за стола. «Все было очень вкусно, Дорис, особенно для такого холостяка, как я. Большое спасибо». «Подожди, Херб», — удерживал я его. «Мы еще ничего не решили. Тебя устраивает то, что я сказал?» «Поговорим завтра. Всего хорошего, мэм. До свидания, Дорис. Еще раз огромное спасибо. Он был уже у двери, я схватил его за руку. Ну постой, хер, ну не слушай ты эту старую козу. Мы выкрутимся, я все обдумал. Поговорим завтра, Луис. Я действительно устал. Ты не обижаешься, надеюсь? И он выскочил за дверь. «Такой приятный молодой человек», — сказала теща, когда я вошел в гостиную. «Очень хорошо, что он согласился с нами поужинать». «Ты старая дура! Ты не могла бы помолчать хоть раз?» Я был по-настоящему зол. «Ты же все испортила!» «Луис!» — в ужасе вскрикнула жена. Но меня уже было не остановить. Я высказал теще все, что я о ней думал. После этого в доме наступил порядок. Конечно, по настоянию Дорис я извинился перед тещей, но больше она мне не досаждала. Дорис опять стала к плите, индийский чай убрали в дальний ящик, а соль и перец снова появились на столе. Сухой закон был отменен, жвачка реабилитирована, я смог смотреть вечером мой любимый вестерн и дымить, как паровоз. Единственным компромиссом было кресло. Мамочка не покидала его днем. Но как только я приходил, она мгновенно перебиралась на софу и сидела там в уголке, тихая, безропотная. Конечно, она часто по несколько раз в день заверяла нас, что скоро уедет, но не спешила собирать чемоданы. А Дорис повторяла, что мамочке некуда деться. До тех пор, пока она не слишком мне надоедала, я не обращал на нее внимания и был бы не против того, чтобы она еще немного у нас пожила. Меня больше волновала моя фирма. На Херба не действовали никакие доводы. Он по-прежнему хотел уйти. В пятницу вечером он позвонил и сказал, что ему предложили хорошие условия в другом месте. «Дай мне еще один шанс», — умолял я его. «Я все подсчитал. Приходи завтра утром к нам, и мы решим окончательно». Он согласился неохотно. Всю ночь я работал, пытаясь спасти нашу фирму. Звонок разбудил меня в 10 утра. Херб пришел, как обещал. Дорис, я помню, выбежала в магазин, а мамочка куда-то запропастилась. Мы с Хербом сразу пошли в маленькую гостиную. Беседа не клеилась, Херб был упрям, как осел. «Все это ерунда, Луис», — сказал он. «Компания идет ко дну, и ее не спасешь. Мне очень жаль это говорить тебе, то, что мы с тобой хорошие друзья. Но надо смотреть правде в лицо. Я выхожу из игры, пока не потерял слишком много». Я пытался убедить его. Без его капитала фирма, конечно, пойдет ко дну. А вместе мы обязательно выплывем. Я хотел ему это втолковать. «Извини, Луис, ничего не выйдет». Он взглянул на часы. «Уже почти 12. Мне пора. Я договорился о встрече с новыми партнерами». Он пошел к двери, я прыгнул следом, желая остановить его. «Подожди, Херп, у меня есть одна идея». «Извини», — повторил он. «Все это совершенно напрасно». Он вырвался, но я держал его крепко. «Одну минуту, Херб, послушай!» Я хотел толкнуть его обратно в кресло. Херб покачнулся, ковер поехал под его ногой. Мой друг упал, ударившись головой о камин. «Херб!» Он лежал на полу и не двигался. Я знал, что он мертв. «Херб!» — закричал я в ужасе и встал перед ним на колени. «Ответь мне!» Но, конечно, он не отвечал. И тут раздался голос. «Ты убил его!» Теща вышла из своей комнаты и смотрела на меня сурово, как прокурор. «Я все видела», — сказала она. «Ты сделал это нарочно, и я заявлю в полицию». «Нет», — заорал я, — «ты чокнутая! Это был несчастный случай!» Я замолчал, потому что мамочка хитро улыбнулась. Ничего более ужаснее этой улыбки я в жизни не видал. «Они поверят мне», — сказала теща, — «а не тебе». Я понял. И я не хотел рисковать. Мамочка тоже поняла. И улыбнулась мне еще шире. Ее серенькие, тупые, обычно глазки горели сейчас, как звездочки. Для меня это означало конец всему. Рюмочки после обеда и сигарам. Жвачки и моим любимым вестерном. После того, как я вызвал полицию, теща очень нежно взяла меня под руку и усадила на софу. А сама села в мое кресло перед телевизором. Там как раз шла очередная мыльная опера.